забыв отца, ушел далеко. Ушел в края, где счастья нет, где одиноко. За каплю счастья променял свою свободу. Заблудшим сыном стал влачить три годы. Вернись домой, вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись помочи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Ты в жалких рубищах своих обремененный. Пасешь стада и ешь рожки, ведь ты наемный. А вспомни годы те, что жил в отцовском доме. Не больно катится слеза, как вспомнишь. Пойду домой, вернусь к отцу, а может вспомнит. Пойду к ногам и попрошу, а может примет. Хотя бы в числе прислуг, но рядом с домом. Пойду домой, вернусь к отцу родному. Пришел в себя и сказал: встану и пойду к отцу моему. И скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня хотя бы в число наемников твоих. Мой сын пришел, пусть знают все, он не заблудший. Пропавший он, нашелся он самый лучший. Мой дом его и все мое его пусть будет. И горе в жизни пусть он все забудет. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись домой. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Вернись домой, вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись домой. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой.